Скажи, любезный, что за праздник сегодня в замке твоего господина? Столько огней, настоящая иллюминация? Да, у нас праздник. К сеньору Дюроку приехал в гости его друг из Англии, отец Браун, такой маленький в черной сутане, и всюду таскает с собой короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником. Хоть у нас дождей почти никогда не бывает, как вы знаете, сеньор. Так это знаменитый отец Браун? Я очень хочу с ним познакомиться. Доложи обо мне, сеньор Дюрок. Слушаюсь, сеньор. Гилберт Кейт Честертон. Тайна отца Брауна. Мистер Чейз, мистер Чейз, всегда рад вашему возвращению из очередного путешествия. И я всегда рад вновь приветствовать вас и все ваше многочисленное счастливое семейство. Вы для меня недосягаемый образец счастья и жизнерадостности. Позвольте мне представить вам моего самого близкого друга, отца Брауна. Ему, я думаю, очень приятно слышать ваши слова. Весьма рад знакомству. О, и я весьма, весьма рад. Смею вас заверить, сэр, ваша известность перешагнула пределы Англии. А ваше участие в расследовании человека о двух бородах – одно из величайших достижений научного сыска. Ну, вы преувеличиваете. Нисколько. Мы знакомы с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков, но мы видим, что ваш метод резко отличается от методов других детективов, как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода. Простите, да, нет метода. Боюсь, что это у них нет разума. Я имею в виду строго научный метод. Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его жизненной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли своей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему. Да, отказался. Ваш отказ вызвал массу толков. Надо вам сказать, что в Штатах как следует поломали голову над убийством Галлупа и Штейна, и над убийством старика Мортона, и над двойным преступлением Делмона. Вы всегда попадали в самую точку, но никому не говорили, откуда вам все это известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете, не глядя. В общем, разговоров много, но если вы хотите покончить с болтовней, откройте вашу тайну. Хорошо, хорошо. Вам я открою тайну. Понимаете, всех этих людей убил я сам. Что? Я сам убил всех этих людей. Поэтому я и знал, как все это было. Сыщик в сутане, убийца. Сотни жертв отца Брауна. Невиданный доселе преступник разоблачен и пойман. Я сам тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал над тем, как можно совершить его. И когда я уверен, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становится ясно, кто он. Фу. Ну и напугали же вы меня. Я на минуту поверил, что вы их действительно поубивали. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию? Нет, нет, нет, я решительно протестую, нет. Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах. Просто хоть не говори. Ну хорошо. Еще раз. Я вижу, как я сам, как мое я, совершает все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в этом. Их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не чувствовал, что сам дошел до него. И не хватает только последнего толчка. Боюсь, что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска... Ну вот оно, вот оно, вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Но то, что вы назвали моей тайной, это совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Я поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги. И я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью. Я жду, пока не взгляну на мир его глазами и не найду, так же, как он, самого короткого пути к его преступлению. Но это ужасно. Да, вы правы. Это такое упражнение, что лучше о нем и не рассказывать. Вероятно, я плохо объяснил, но все это сущая правда. Сеньоры, сеньоры, прошу попробовать это старинное испанское вино. Его цвет, особенно в бликах каминного огня, как рубин. Да, да, в этом бокале... В этих переливающихся красных огнях я вижу... Вижу отсветы гирлянд. Это напомнило мне другие гирлянды. О, отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться... С занятными людьми. Да, я слышал об этих историях, но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как проникли в душу преступника?